На даче спят, в саду допят, под ветренным кипят лохмотья, как флот в трехярусном полете, деревья в паруса кипят. Лопатами, как в листопад, гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спину, как только в раннем детстве спят. Ревет фагот, гудит набат. На даче спят под шум бесплоти, под ровный шум на ровной ноте, под ветра яростный надсад льет дождь. Он хлынул час назад, кипит деревьев парусина, льет дождь, на даче спят два сына, как только в раннем детстве спят. Я просыпаюсь, я объят открывшимся, я на учете, я на земле, где вы живете, и ваши тополя кипят, льет дождь, да будет так же свят, как их невинная лавина. Но я уж сплю наполовину, как только в раннем детстве спят. Льет дождь, я вижу сон, я взят обратно в ад, где все в комплоте. И женщин в детстве мучат тети, а в браке дети теребят. Льет дождь, мне снит. Из ребят я взят в науку к исполину, и сплю под шум, месящий глину, как только в раннем детстве спят. Светает мглистый банный чад, балкон плывет, как на плашкоте, как на плотах кустов щепоти, и в каплях потный тес оград. Я видел вас пять раз подряд. Спи, быль, спи, жизни ночью длинной, усни, баллада, спи, былина, как только в раннем детстве спят.